прочитать тексты Священного Писания, которые понадобятся нам как ориентир в наших рассуждениях вместе с вами сегодня, и Господь позволит, может быть, и завтра также. Вполне возможно, что по моей теме появятся у кого-то вопросы. Один вопрос уже поступил. Я очень люблю ваши вопросы. Они дают мне возможность в дальнейшем думать, молиться, рассуждать, вникать в те или другие проблемы для того, чтобы дальше развивать эту тему. И поэтому, пожалуйста, пишите. На ваши вопросы будут три ответа. Или я отвечу на вопрос, или я скажу, что я подумаю, помолюсь Господу, или скажу, что я просто не знаю. Так что примерно на это надо ориентироваться. Я прочитаю Слово Божие, это послание Ефесянам, и 11 стих. 9, 10, 11 стих. 5 глава послания Ефесянам. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Можно и 12 взять. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Испытывайте, что благоугодно Богу. Дорогие братья и сестры, то, что в нашей жизни проверено, уже мы пользуемся, испытывать нет необходимости. Оно уже известно для нас. Если вот на этой лавочке сидело 5 человек, то если и 5, опять 5 сядет, естественно, что от этого ничего не изменится. Она проверена, она выдерживает. Испытывайте, что благоугодно Богу, это говорит о том, что мы в своей жизни время от времени будем встречать все новые и новые явления, которые до настоящего времени для нас были неизвестны. Может быть, об этих вещах не знали отцы наши и деды наши. И поэтому все надо просматривать, что благоугодно Богу. А что благоугодно Богу? Как его понимать? Для этого надо вновь возвращаться к страницам Святого в Духе, распознавать опасности, тайну беззакония. И таким образом вот, мы сможем вот, правильно сориентироваться в жизни, выйти невредимыми из этих опасностей, которые нас... Следующее, хочу обратить внимание в этом тексте, что говорится, что «но и обличайте». То есть, испытав то или другое дело, узнав об этом каким-то образом и увидя о том, что это плохо, мы должны обличить, то есть поставить на вид, объяснить, сказать об этом, не умолчать. Это как раз и стоит перед нами тоже большая задача, потому что иногда вот именно таким путем не всякий согласен идти, и понимая о том, что будешь обличать, значит, будут проблемы. Лучше как-то, значит, помолчать. О том, что они делают, читаем, да, в 12 стихе, стыдно и говорить, что они делают тайно. Вы знаете, современные электронные технологии позволили делать это все тайное, очень близко приблизит к нам, очень близко. Если в плане телевидения, значит, так Господь дал нам мудрость, откровение нам и отцам нашим противостать этому, и этот мир не вошел в наши дома, и он остался за дверью наших домов, как бы, может быть, и сложно не было, и как увлекательно не было, и необычно в то время это не было, было, и все же мы смогли отстоять эту свободу, дорогие друзья, то в настоящее время получается, что мир проник все-таки в наш дом через интернет, через компьютеры, и таким образом теперь уже вот очень близко. И вот то тайна, о чем стыдно и говорить, друзья, оно теперь находится очень-очень близко. И вполне возможно, что мы сейчас, находясь здесь, на этом месте, слушая беседу, а кто-то из наших детей сейчас серьезно увлечен какой-то компьютерной игрой, или, может быть, часто бродит там по интернету, или что-то еще делает, а мы здесь вот так вот назидаемся, не зная о том, что какая страшная опасность и какая страшная беда разразилась там в нашем доме, от нас скрыто это все, тайно. Вот таким образом, может быть, это происходит. Вполне возможно. Это, говорит, стыдно и говорить, друзья дорогие. Я, к сожалению, вот не в состоянии даже рассказать то, что для меня известно, только по той причине, что об этом стыдно говорить. Ну, невозможно сегодня сказать о той или другой опасности более-менее в подробностях, потому что об этом просто не принято говорить для детей Божьих. И не буду я это делать, чтобы не засорять сердца наши, разум наш, вот, и для того, чтобы таким образом сохранить сердца наши в чистоте и святости. Ну хорошо, наверное, будем потихоньку так входить в эту проблему. Я сегодня слушал беседу утром, и там так брат скользь затронул вопрос гипноза. Он говорил, цель о том, что для того, чтобы отключить сознание и таким образом легче работать с подсознанием. Еще одна опасность, которую я сегодня вижу, и в первую очередь вижу это в христианских кругах, именно у детей Божьих, о том, что мы сегодня не ценим наше подсознание, вообще на эти вещи не обращаем внимания. А мы все-таки должны сегодня серьезно обратить внимание, потому что Господь говорит, что не будьте рабами ни в чем и никому. И мы сегодня не имеем права прямо или косвенно, сознательно или подсознательно довериться тому или другому. И где мы видим опасность, что нас могут поработить, мы должны обязательно как-то себя обезопасить, оградить. Вот давайте в жизни посмотрим. Стоит трансформаторная будка. Там, значит, замочек висит, да, или, может быть, даже заборчик. Вот, будку стараются этот трансформатор повыше поставить, нарисовать знак, не влезай, убьет, так же, да? И все понимаем, что там нечего делать, ни под каким предлогом туда заходить нельзя, это очень опасно. Оградил человек себя, оградил от опасности. Друзья, ну почему же сегодня столько желающих влезть в наше подсознание, и мы это так беспечно себе ведем? Очень беспечно. И не думаем, и не смотрим, что все-таки нами каким-то образом, ну и вот так вот управляют. Я вот приведу, друзья, пару примеров, далеко, довольно-таки давнешних, не этого года. Вот такое выражение, что-нибудь кому-то скажет. Послушайте, особенно водители. Сим-сим, майже всім. Что это такое? Сим-сим, майже всім. Никому ничего не говорит. Помните рекламный щит, который был на дорогах? Это где-то 2-3 года назад. Или такое еще было выражение. Думай, куда прыгаешь. Я по-украински там только. Думай, куда прыгаешь. Человек там прыгает с моста, так вот на весу остается. Представьте, 2-3 года прошло, а этот рекламный щит остался в памяти. Для чего? Ну зачем он мне нужен? А я вот как водитель должен, значит, и смотреть на дорогу, а передо мной те громадные щиты с теми или другими рекламами. Особенно сейчас рекламируются спиртные напитки там различные. Потом это курение, ну и различные фирмы там свою, значит, продукцию хотят как-то рекламировать. Друзья, а ведь это определенное влияние имеет на подсознание человека. Хочешь ты или не хочешь, ты едешь, смотришь сегодня, завтра, послезавтра он будет месяц, два, три висеть. За 3 месяца ты проедешь там, может быть, до 100 раз мимо этого щита. В конце концов, запомнится, не надо и зачем читать. Ты только маленький, значит, сюжет. И сразу тебе вспоминается все полностью. Вот, друзья, один из таких простых, легких примеров, как вот влияет на наше подсознание то или другое. Мы должны, друзья дорогие, смотреть и выявлять те области нашей жизни, где есть откровенное вмешательство в наше подсознание, и остерегать себя, остерегать детей наших от этого влияния. Но об этом может быть немножко попозже. Вполне возможно, что это будет завтрашняя тема, а так вот как вступление, как фундамент, я хотел бы именно сказать о том, что опасности в новых электронных технологиях весьма много именно в плане нашей, так сказать, головы, подкорки, нашей психики, именно нашего подсознания. Вот куда проникло сейчас, друзья, все это. Нам очень приятно, когда можем с родными, близкими побеседовать по мобильному телефону, прямо здесь, да, в дороге рассказать. Нам хорошо, что подъезжаешь к гаражу, открываются ворота. Нам очень удобно, что там что-то для того, чтобы вот так вот молчать и ничего не делать. Друзья дорогие, мы должны сегодня иметь другую позицию. Обратите внимание, что испытывайте, что благоугодно Богу. Вот среди этого большого, весьма большого количества различного, значит, и потока информации, и также вот разновидности, которые в нашей жизни встречаются, нам сегодня можно, надо понять, где нам доступно, где нам можно, а где нам нельзя. Где вещи те, которые нам позволительны, а где непозволительны. Весьма сложно, друзья, весьма сложно разобраться. И, к сожалению, некоторые просто дети Божьи поступают подобно страусу. Когда видит опасность, голову в песок закопал и думает, что все благополучно. И это так, я ничего не понимаю, зачем все это мне нужно, и все, и ушел в сторону. Понимаешь ты или не понимаешь, рыбка, может быть, тоже не понимала, что в сеть попала. Ну, а жизнь ее окончилась. Вот так, друзья, и в этом. Давайте мы сегодня, наверное, начнем по компьютерным играм немножко, потому что это особо так, и много вопросов на эту тему. Много вопросов на эту тему всегда бывает, причем таких немножко отстаивающих, что всегда меня тревожит вот это, Ну, к примеру, вот такой вопрос. Я не понимаю, что плохого в том, что поиграть на компьютере. Вот не понимает человек. И вот стою перед большой проблемой и думаю, ну как же все-таки пояснить ему и убедить человека, что все-таки есть нечто плохое, что поиграть на компьютере. Или еще такие. Как оторвать детей от компьютерных игр? Можно ли играть в Тетрис? Если нет, то почему? Вот вы понимаете, сам вопрос выдал этого автора. Если нет, то почему? Если бы он написал, если да, то почему? О чем бы мы, как, что бы мы подумали об этом человеке? А? Что этот человек обеспокоен, что есть в верующих семьях тетрисы, детские игры, в которые детки играют. И вот он, неужели, думает, братья разрешили, и вот теперь, значит, можно играть. Если да, то почему? А если там написано слово «нет», это говорит о том, что этот человек, по-видимому, или имеет, или, может быть, хочет иметь. Да вот только такая же беда, братья-служители, а собрались, что-то решили, нет. Ну и теперь надо выяснить, а почему так произошло. Вот, конечно, вот такие вещи приходится отвечать и думать. Можно ли хоть 5 или 10% компьютерных игр считать допустимыми, чтобы в них играли дети? Ну вы знаете, вот так, ну хоть немножко. Помните, как вот фараон отступал, да, как он сдавал позиции? Вначале ж так, так, а потом, ну ладно. Ну, хотя бы детей. Вот я вижу, что у вас там какое-то нехорошее намерение. Вот. И потом, когда Моисей сказал, ни копыта, ничего не... Вот тогда произошла победа. И, друзья, если так, в принципе, глянуть, беглый взгляд на компьютерные игры, конечно, они все программные. И все кто-то когда-то, как правило, не один человек создавал и имел какую-то определенную цель. Пусть даже самые-самые, значит, на первый взгляд, безобидные. Как всегда, меня пишут в записках за цивилизацию. Я очень прошу, не пишите сегодня за эту игру мне записки. Значит, как бы там ни было, друзья дорогие, везде вся эта система стоит на трех китах. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. По отношению к цивилизации, ложите ее на гордость житейская, подойдет. Как поступить? В моем классе почти все любят компьютерные игры. Как их переубедить? Они моим словам не верят. Как смотрите на игры мобильных телефонов? Ну, я так вот выписал несколько, хотя приходили десятки различных записок по этому плане. Что-то получалось отвечать, а что-то и не получалось. И вот поэтому мне пришлось немножко вникнуть в историю. Как же все-таки, из чего все начиналось? Оказывается, еще в 1962 году это началась первая эпопея. Еще и толком, можно сказать, компьютеров путевых не было, а уже появилась игра. Она называлась «Космическая война». Задача была очень проста. Избежать надо было столкновения с астероидами и уничтожить корабли противника. Ну, вот такая вроде простая игра, почему бы взрослым или детям не заняться тем серьезным делом, развить, так сказать, свою быстроту, реакцию и так далее. Ну, впоследствии было очень много игр создано, особенно когда в 70-е, 80-е годах, когда компьютеры стали посерьезнее, посильнее, вот, более мощные, и тогда популярность игр быстро возросла, и появилось целое направление категорий различных игр, такие как вот стратегические игры, там или, значит, как здесь, спортивные, викторины, там приключенческие. Но, друзья дорогие, больше всего молодежи понравились игры с жертвами, с убийствами, с насилием. Вот, к примеру, по статистике Америки, значит, 80% молодежи используют игры именно такого направления. Это что было насилие, жертвы, убийства. Это им больше нравится. Ну, вот такая короткая история. Значит, как оно создавалось, когда, как оно начиналось. Давайте, в принципе, еще об одной вещи посмотрим. Что такое вот вообще компьютерные игры. Мы сегодня вот так немножко, наверное, пойдем в детство вместе с вами. Будем вообще об играх детских говорить. Вот мы сейчас здесь, а вы посмотрите, вот там на песочке детки играют. И надо будет убедить нас в том, что то, что они делают, это хорошо. Ну, вот так надо сегодня заняться этим вопросом. И вообще компьютерные игры, что такое? Это взаимодействие, да, взаимные действия. Взаимодействие эффектов. Это визуальных, то есть то, которое действует на наше зрение, и аудио, то есть наши слуховые. Вот это вот, если взять то и другое, вложить программное обеспечение, то есть как-то это дело упорядочить, поставить определенные цели и задачи, ну вот, в принципе, что-то уже получилось. В принципе, если брать, значит, телевидение, эти эффекты можно и по ТВ увидеть. Ну и тот, кто был в миру, кто пользуется телевидением, наверное, не раз видели, потому что очень много используется различным различных эффектов, и аудио, и видео по телевидению очень много. Оно насыщено и напыщено. Очень. И тем более в последнее время идет, значит, программа эта информационная, тут раз сразу же какой-то видеоклип там, или там, значит, этот рекламка проскочила, там или еще что-то. Да даже само пояснение тех или других событий, там обязательно какой-то идет монтаж. Там обязательно будет какое-то сопровождение музыки. Или, значит, какие-то эффекты сделаны специально. Это делается для того, чтобы вот так воздействовать на нашу психику. Но дело вот в чем. Игры компьютерные, они более крепче, более сильнее воздействуют на человека, потому что они имеют диалоговую систему. Человек то видит по телевидению там то или другой эффект, оно на него действует, но он что он может сделать? Он в принципе, ну ничего. Ну, братья, раз как-то рассказывали, я, наверное, вам тоже уже делился, когда посетили одну семью, пожилых, дедушку и бабушку, с вечерей братья-служители приехали туда. Вот. А стучаться не могут достучаться. Потом они как-то открыли, вот, смотрят, телевизор у них включенный. И дедушка сидит там в кресле, точнее, и тут надо же гол забили. И он аж бедный подскочил, кричит: гол. Вот это вот такое его реакция. Больше он ничего не может. Он не поздравить их не может, ну уж по экрану только пошуметь там, и все. А игры, они имеют дело с системой. То есть здесь ты можешь сам вмешаться в ход событий, и таким образом ты уже становишься участником. В принципе, всякая компьютерная игра и рассчитана на то, что человек этот будет участник. А соответственно, значит, тогда и борьба эта, или за выживание, или за правду, или какая там цель поставлена, становится значительно интенсивней. И тогда уже посторонним мыслям и ощущениям, ну, просто не остается места. Друзья, да здесь даже брать чисто по телевидению. После просмотра какого-то фильма, скажите, можно встать на колени, помолиться Господу, открыть свою душу. Будет ли после просмотра фильма у человека желание спеть какой-то псалом, засвидетельствовать? Да никогда. Никогда этого не произойдет. А если человек и сам там участник, если он может все это дело как-то изменять, двигать эти события, причем это надо делать очень быстро, здесь на обдумание дается слишком мало времени, меньше времени, чем брату Павлу Николаевичу давалось от работников ВАИ. Там еще меньше времени. И вот надо, значит, это как-то сориентироваться. Тогда говорить о каком-то богоприсутствии там, о том, угодно это Богу или не угодно, это просто излишне и лукаво. А такого и быть не может. Человек весь там. Отсюда поэтому и происходит настолько увлекательно, что если, к примеру, родители пытаются ребенка оторвать от той или другой игры, он начинает, ну, противиться. Там и скандал может получиться в семье, и истерика, и что хочешь. Значит, это очень сложно. Один рассказывает, папа говорит, когда у нас появился компьютер, то я удивился, что мой сын очень быстро все выполнял. Вот скажешь ему, например, воды наносить, он быстренько, раньше никогда такого не было. Он, а что, почему не тот, а зачем так много? Ну, вот так вот. А это, говорит, бегом туда-обратно наносит все. Вот, попросит еще что-то. Он опять говорит, ну, надо ж как подействовал. А его главная задача, лишь бы только родители от него отстали. Лишь бы только это все сразу потом к компьютеру, и все, теперь у него есть занятие. Вот такое сильное влияние. Но это на первых порах. Потом он ничего делать не будет. Будет только весь там. Давайте мы сейчас немножко коснемся вообще игр. А тогда, наверное, опять возвратимся к этой теме. Вообще, что касается игр, друзья, это не сама цель, а это средство для достижения цели. Дети этого, конечно, не понимают. И когда вот даже в детском лагере у нас признаны игры, и есть игры, свободное время дается. Ну, когда более радостнее бегут дети? На игру или на собрание? Ну, на игру, правда же? И это свойственно. Никто из братьев, ведущих в лагере, не огорчился, не сказал, ну уж какие они вредные, а? Какие же они непослушные. Это вполне нормальное, естественное детское состояние. Господь так создал человека, чтобы он в детском возрасте очень любил игру. И вот они бегают, прыгают. Я как раз был в детском лагере вот на прошлой неделе. А у них был поход. Прошли не 15 километров. После этого, значит, было свободное время. Там у нас все кончилось. Полудник, свободное время. Я наблюдаю, думаю, что же после 15 с ними будет. Что было? кто на качелях, кто скакалочку взял, кто начал друг за дружкой бегать, как будто 15 километров за день и не было. Друзья, это не спортивный человек, это не натренированный, который может там ходить далеко, это наши дети, о которых сегодня так мы много слышали. Вот так оно, почему? А это свойственно для ребенка, вот, побегать. Вы знаете, вот и в моей семье также есть детки, у меня 9 детей. И вот я очень люблю, и мне нравится, когда детки мне помогают. Я стараюсь им быть благодарен. Ну, как благодарен? У нас недалеко речка. Я могу позволить им вместе с ними поехать и побыть на бережку, они могут там покупаться. Или же дать им мяч там, или велосипед, или еще что-то. И вот 3-4 часа работы, физической работы в огороде. После этого даю им возможность бегать и удивляюсь, откуда у них столько энергии. Как-то я взял одного мальчика с другой семьи, вот, а он, знаете, такой дворик у них маленький, и нет возможности так ему, значит, силы свои куда-то деть. А я решил все-таки, дай-ка я попробую, сколько ж у него будет энергии. Даю ему велосипед, говорю, надо объехать усадьбу. А мне гектар. Вот это одну ходку, вторую, третью прибегает. Вы знаете, снимаю с него все, что есть, оно все мокрое. Одеваем другое, опять велосипед даю. Приезжает, опять весь мокрый. Это удивительно было сколько. Но потом он все-навсего, он просто упал возле кровати. Он уже не в состоянии был. Настолько он душу отвел уже в этом плане. Так ему хотелось бегать. Вот что такое. Это у детей цель игры. А, друзья дорогие, Господь поставил средства для достижения цели. Какой? Вот у меня здесь несколько есть написано этих целей. Ну, первое, это для физического развития. Первое, для чего ребенку игра? Вот они сейчас там вот темновато, они там все это песочек двигают туда-сюда, палочки забивают. Ну, казалось бы, ну что тут, ну сидеть бы ему. Нет, ему так хочется. Дитю так хочется. А мышцы работают, правда же, да? А еще что работает? Логика, да? Сознание там работает. Он думает, как ее палку, так или так? Так поставил он палку, значит, так надо. А я подошел, там девочка, хотите, я вам, говорит, мостик сделаю? Вот он думает, теперь как же его этот мост городить надо? И вот так это постоянно все на движении. А вы заметили, сколько здесь бегало, бегали, когда? И как хорошо, что вы не возмущались. Я тоже рад, что он... Это ж хорошо. Бегает, значит, у него будет... Ну, представьте, если бы вот так вот потихонечку, потихонечку... Ну, хоть без палочки, ну, пришел бы здесь, вот сел, да? Ему 3 годика, 2 часа отсидел, потихонечку палатку ушел. Мама и папа радовались бы за такого, а? Бедное дитя, какая калека. Ну, что же с ним делать? Да, Господь дал вот такое свойство дитю, чтобы физически развиться, надо ему бегать, поэтому кидать, прыгать, лазить, ну, бегать там, все это вот так вот делано, все сделано. И вот так Господь делает, чем старше человек, тем у него и нагрузки посерьезнее, и цели посерьезнее. Лукавый решил все подменить. Вы знаете, очень искусно это сделано. Очень искусно. Я вспоминаю свое детство. Это 60-е, 70-е годы. Перед моими глазами были не только верующие дети, но и мирские. И я вот хочу немножко взгляд в мирскую жизнь. В принципе, ну чем занимались? Да и вы, наверное, есть такие, кто пережил детство в эти годы. Вот, значит, у кого-то велосипед был, кто-то там уже постарше, 70-х годах, кто-то мог и мопед уже иметь там, или дырчик там. Часто гоняли мяч там. Ну, бывало так, поселок на поселок мирские там устраивали какие-то там свои разборки, бывало такое. Вот, но в основном эти были, ну, какие-то вот такого рода игры, вот. Обратите внимание, как сейчас молодежь себя ведет. Вот так вот, взгляньте, вот, вы сейчас на улице практически их не увидите. Если увидеть, на лавочке сидит, там что-то пипикает. Вот они там все выясняют, ой, у меня такой мобильный, у него там такой. Значит, все, эта цель, в принципе, потеряла смысл. Отсюда потом результат. Вот приходилось мне беседовать с работниками военкомата, говорит, там мы не можем набрать людей, их просто нет для того, чтобы их в армию. Они физически не развиты, потому что это алкоголь, наркомания, различного рода извращения. Это все привело к тому, что практически человек физически непригодный, плюс экология, и таким образом произошла деградация. Итак, друзья, первая цель, которая необходима, средство для достижения цели в игре, это физическое развитие. Следующее, для умственного развития. Для, с этой целью, это конструкторы детские, есть кубики, домики, кроссворды, загадки, ну, творчество различное, там пластилины, рисунки и все прочее, что мы сегодня предлагаем детям. И, друзья, мы не должны в этом как-то ущемлять. Ну, ничего, если от пачки пластилина через неделю останется половина, остальное будет на полу, под столом или еще ничего, друзья. Зато у него там, ну, мыслято работать будет. Он же будет знать, как там это. У него на первый раз домик получится, окно больше двери. Но на второй раз выровняется, ничего страшного нет. Я вспоминаю, это мне было, наверное, где-то лет 10 или 11. Мне на день рождения подарили конструктор. Как сейчас помню, стоил он 4 рубля 50 копеек. Ну и вы что вы думаете, надо же ума хватило им подарить в воскресенье. А в воскресенье я в семье верующих родителей рос, работать категорически запрещалось. А поскольку это мое занятие расценивалось мною как работа, потому что мне надо было делать трактор или подъемный кран, поэтому я должен был ждать понедельника. Я выяснил у родителей, что понедельник начинается после 12 ночи. И поэтому, когда они все положились спать, я бодствовал, дождался этого времени, и к утру у меня получился неплохой подъемный кран. Вот было такое откровенное желание вот что-то делать. Что-то изобретать, друзья, мне это очень нравилось. Ну, кстати, оно так и осталось вот и поныне. Очень плохо, друзья, если вот эта струночка у ребенка не развита, и он готов все на готовенькое. Пап, сделай велосипед. Пап, у меня там колесо прогудилось. Вот что-то у меня там дырчик не заводится. Вот там что-то закрыто. И приходят и приносят мне. Говорю, что вы думаете? Это так я буду все время вам делать, а? А потом вы мне еще принесете, скажу, папа, вот моя лялечка, там на коляске колесик отломался, сделай, пожалуйста. А тебе кто? А ты когда будешь делать? И это тоже должно быть развитие. И вот в наших, и в детских лагерях, и в воскресной школе применяется вот различного рода вот такого, чтобы какое-то на развитие, на знание Библии и детей. Это конечная цель игры, друзья, чтобы умственно также развить ребенка. А некоторые вот в такое заблуждение попали. Считаю, тут как раз компьютер, и это есть отличное, мол, средство или метод для умственного развития. Друзья, это глубокая ошибка. Об этом сейчас уже специалисты говорят, и кто мне, моим словам не верит, послушайте хоть тех, которые в этом деле изучали эти работы и понимают работу и мозга человеческого, психики человека, и понимают о том, что если ребенок управляет компьютером 3-4 года, это считайте, что вы его уже как интеллект уничтожили, друзья. Происходит, он живет в другом мире. Он живет в том компьютерном мире, где существуют свои жесткие законы, которые не такие, как человеческие. Потому что вот есть третья цель, для того, чего игра. Это для общения. Мы сейчас ее поясним, и вы поймете тогда и вторая. Вот смотрите, вот вторая, третья написана для общения. Вот когда дети играются, я и заметил, здесь вот там вот два ребеночка было, и там тоже. Они там палку не поделили. Значит, две было. И тот говорит, отдай ему палку, и тот говорит, отдай. Я так и не понял, где же там чья палка была. Но было две палки, и они обои ссорились за эти две палки. И вот дети ссорятся, дети общаются, дети, значит, хранят тайну. Они обижаются, они радуются, они мирятся. Мы этот микромир даже детский не замечаем часто. И не замечаем. Мы думаем, что здесь, в принципе, то та эта детвора, она там занимается своим делом и все. А у них там идет отличное серьезное формирование. Я вспоминаю так в детском возрасте, когда был маленький еще. И вот, а мы держали этих коз. Не мы, конечно, а родители наши. Вот они же держали. И так получилось, что маленький козик там, он, ну что-то с ним случилось, и он сдох. Ага. И вот там, как мы, дети, это переживали. Как мы его там надумали хоронить, как мы там где-то копали эту яму, значит, как это все было, насколько это было сумрачно. Мне казалось, что даже небо плачет. Я вот и сейчас представляю, это был такой весенний вечер, и небо было красное-красное такое. Вот, для какая была у нас трагедия. А это вот наши детские взаимоотношения. Так формировалось, друзья, все, что потом, будучи взрослым, я мог иметь чувство сострадания, сожаления, отношения к живому, к людям, к человеку. Друзья, разве может человек, работая с компьютером, иметь эти отношения? Да никогда. Потому что для него важно другое. Убить, уничтожить, победить, стать первым. Это основной принцип. Это кто имеет дело, тот знает. Друзья, я вспоминаю один еще случай, тоже часто его рассказываю в этой беседе, о том, как-то пришел соседский мальчик, он мой был одногодка. Но так он физически был покрепче. Я как-то всегда слабее был в этом плане. И вот, значит, и оказался он более ушлый. Мы залезли на гараж, такой сарай там, гаражом его сложно назвать в настоящее время. А там была вишня, и вот он мне пояснил, говорит, ты видишь вот эти почки, вот их надо пообламывать, урожай будет хороший. Ну, я с ним, значит, полдня обламывал там. А потом он как засмеется, я думаю, что такое? Оказывается, он говорит, так это ж те почки, которые идут, от пирожа тебе совершенно никакого не будет. Понимаете, вот здесь как раз обида, это огорчение. А что я могу сделать? Я знаю, что он меня крепче. Побить я его не побью. Вот такие взаимоотношения, они формировались со временем. Или вот там, значит, две девочки крутят эту скакалку, третья прыгает, да? Или там классики, крестики, нолики, там все это дело. Да, это детская забава. А какие у них сложные взаимоотношения? Они там учатся прощать, они радуются, они там, значит, где-то обижаются. Они учатся, как выходить из состояния обиды. Это очень важно. Поэтому мы не имеем права ребенка как-то изолировать и поставить его, как вот у вас тут есть вот недалеко эти монахи, монастырь, да? Что он келье закрылся, и ни с кем ничего нельзя общаться. Не дай бог, это, друзья, будет очень сложный человек в будущем, если мы его так вот... Мы должны найти ему друзей. Мы должны найти ему хороших, порядочных друзей, с которыми он мог потом жить, возрастать и таким образом стать хорошим человеком. Мне нравится свидетельство одного брата, который говорил, что мы, имея неплохой дом и работу, переехали в другую местность только потому, что я видел, что моим детям здесь не было друзей, хороших друзей. Тех, которые любят Господа. Братья и сестры, как мы к этому относимся? А как у нас? Мы часто на это вообще не смотрим. И отсюда получаются серьезные проблемы. Ко мне не раз подходили те души, которые говорили о том, что да вот мой дружит с мирским или с мирской девочкой или с парнем. А как мне? Я дальше не могу, я по-другому не понимаю. Друзья, потом будут сложности. Так оно в принципе и получалось. И вот если взять, значит, все эти цели, которые вот поставлены перед детской игрой, на которые, может, мы всерьез не принимали вот на свой счет, увидеть, что же делается на компьютере, вот, а там совершенно эти цели не достигаются. Более того, они там извращены. И таким образом человек лишается вот самого элементарного формирования личности. Телевизор забрал, друзья дорогие, у детей детства. Ну, 15 минут, да, положено ребенку, разрешается там 15 минут там мультик посмотреть. А потом ему столько же времени надо побыть где-то в песочнице или еще где-то, чтобы с ним совершенно никто не общался. Для того, чтобы снять вот это все то переживание, которое у него там эмоциональное появилось, чтобы он опять выровнялся в нормальное положение. Ну, кто это соблюдает? Кто это? Да, как взрослые, так и дети. И сериалы смотрят, и все прочее. Что там со временем? И так дальше, и вот. И так все продолжается и продолжается. А потом говорит, да что они такие злые? Да почему они нас не слушают? А друзья, как можно? Во-первых, что он эмоционально уже не воздержан. У него уже стрессы начинаются. Во-вторых, а у него не было времени для того, чтобы правильно сформироваться. Он отстал. Отстал. Есть некоторые вещи такие, ну, примерно, как вот креативность. Это такое есть слово. Я немножко его поясню, это слово. Вы знаете, друзья, это способность описать внешний мир, вот то, что вокруг нас происходит. Если бы мы взяли сейчас, например, десяток вот деток, ну, вывели куда-то на природу, вот, и сказали, детки, вот вам бумажечка, вот карандаш, пожалуйста, что вы здесь видите, опишите, пожалуйста. И вот одни бы описали более подробно, а другие описали бы менее подробно. И это о чем говорить? О том, что одни вот более способны к описанию всей этой ситуации, а другие менее способны. Это тоже зависит от развития. Кстати, вот это в России было, когда взяли психологи и статистику сняли, то оказалось, те дети, которые занимаются с детства компьютерами, у них уровень креативности значительно ниже, чем у тех, которых компьютеров нет. А у нас, друзья, есть один больной ребенок, у которого вообще весьма низкий этот уровень. Ну, к примеру, он идет по улице, его кто-то там обидел. Ну, побили ребята, они видят, что он отсталый человек. Ну и что? Он приезжает, ходит домой и плачет. Мама спрашивает, что с тобой? Побили. Кто бил? Не знаю. А как они? Не знаю. Ничего он не знает. Потому что все, что он это видел, он же все его забыл, и он не может описать. И то, что забыл, он не может описать это. Для него это весьма сложно. Друзья дорогие, вообще-то сейчас уже говорят, ну, такое понятие есть, как педагогическая запущенность. Или дебилизация по-нашему. Значит, это когда человек вот Господь Бог дал ему, к примеру, 5-6 лет времени для того, чтобы он нормально развился, а он или в экрана посидел, или у монитора, или просмотрел, как мама с папой пьянствовали. Детство прошло, время для того, чтобы умственно, физически развиться, было утеряно, и вот потом появляется вот такой непонятный человек. Вроде бы и человек, и в то же время почему-то он уже и ведет себя не совсем адекватно. Значит, вот эти моменты я хотел сегодня обратить внимание. То, что сейчас дети наши играют, они должны играть в реальные, настоящие игры. И их нельзя подменять на компьютерные игры. Говорят, ну что тут такого? Ну те же казаки-разбойники, те же крестики-нолики, ну просто на мониторе. Совершенно другая вещь, друзья. Ну с железякой ты все равно так не пообщаешься, как с человеком. И даже в те же крестики-нолики, если будет братик-сестричка играться, они там все взаимоотношения выяснят. Может быть, там они и поссорятся, может быть, их обоих надо в угол будет поставить, ну ничего. Но это опять идет формирование личности. Друзья, с монитором он по-своему разберется. Вот эти вот вещи тоже надо сегодня обратить внимание. Беда еще вот в чем заключается, в том, что игры, которые сегодня, тем более сейчас, они очень сильно, кстати, развиваются, компьютерные игры, весьма сильно. И они значительно сложнее, значительно увлекательнее, чем наши ну, обычные детские игры. И тем более, что сейчас очень много взрослых игр. Ну, есть, к примеру, игра, которая длится до 100 часов. Длительность игра 100 часов. Представьте себе, сколько надо вот, времени. Это, ну, конечно, с перерывами это все делается. Или есть игры, которые ну, они идут по сети, по интернету, которые задействованы 300-500 человек с разных государств. Вот, значит, они там что-то делают, там кто-то отвечает, к примеру, там за криминальный мир, кто-то там, может быть, за полицию, кто-то там банк, там, кто-то там еще, и вот они там вот год-два вот и что-то созидать, там какую-нибудь Кириандию и так дальше. Вот такие вещи. Конечно, друзья, это очень сильно увлекательно, и поэтому вот люди и попадаются на этот крючок. Говорят, ну что же здесь плохого? Друзья дорогие, а кто нам давал право, к примеру, вникать в этот криминал и вообще этим делом заниматься. А кто нам вообще давал право сегодня созидать какие-то созвездия и прочее, если это Господь Бог сделал? Он сотворил, Он поставил каждому свое место. И пусть Господь творит созвездия, а мы будем делать свои дела. Нам же надо его разобраться, где есть благоугодно Богу, а где нет. Это тоже очень важно. Игра вот в чем заключается. Когда-то человек выигрывает, когда-то не выигрывает. И вот, что касается компьютерных игр, ну, не выиграл. Человек опять будет играть, чтобы выиграть. В конце концов, он выиграл. Он хочет подкрепить вот это, что выиграл. И так вот до бесконечности вот такое состояние происходит. Вот, у меня тут есть одно, значит, выражение, а с истории взято. О том, как раньше в древней нашей Руси родители, вернее, мамы, крестьянки, заняты были работой, на полях постоянно, а детки ж плачут маленькие, и кто-то им надоумил, они, значит, ну, может быть, старые люди сейчас и знают это дело. Сейчас то соски, а раньше были вот тряпочка, там вот то мякиш хлеба туда положишь, да, и даешь, и тот он сосет. А они додумали, знаете, что туда ложить? Мак. Ну и все, он насосался, спит, мамы довольны, так хорошо. Ты смотри, как продумала. Она не знала о том, что какую она страшную делает услугу этому дитю, потому что это наркотик, и потом будут серьезные проблемы, когда он подрастет. Друзья дорогие, так вот, специалисты считают, что сейчас, вот, компьютерные игры можно сравнить вот с этим вот подходом дела, как эти делали бедные крестьянки. Когда вот родители говорят, ну зачем вот все это нужно, он там где-то вот бегает по этим дискотекам, он куда-то все отпрашивается, зачем я ему куплю компьютер, поставлю, он будет и сидеть. Купили, и братья и сидит. И сидит, зайдет, мама или папа глянет. На мониторе вроде все благополучно, особо страшного нет. И сидит, никуда он не просится. И хорошо, друзья, а вы знаете, здесь уже эта вот бомба подложена то. А в чем она заключается? Тело его сидит, а духом он уже не здесь. Друзья, это не философия, это не выдумка. Потому что там программу, которая была заложена, он сейчас весь в этой программе. Те условия, которые, может быть, человек, создавая эту игру, может быть, он год или два над ней сидел. А ему теперь это 20-30 минут надо с этой программой справиться. Там где-то, может быть, какое-то заклинание надо сказать. Может быть, там кого-то убить там или еще что-либо. И он все, весь все его там нервные клетки напряженные для того, чтобы ему сейчас все эти условия выполнить. Ему теперь ни отец, ни мать, ни сестра, ни еда, ни сон, ничему его не нужно. Осталось только одно вот это вот тело. Оно сидит тихо, смирно, а он весь там. Вот такое состояние. И я думаю, что и вы были такими свидетелями. И я как-то был невольным свидетелем на вокзале, я помню, в Ростове, там есть эти же, конечно, игры. И вот мне мой автобус поздно, за час, что ли, отправлялся ночи. А я раненько приехал. Гляну, ребятки там все сидят. Ну и заприметил их. и час сидят, и второй сидят, и третий. И я уезжал, они так там и оставались и сидели. А у нас в Луганске вот получилась там одна беда. Вот, паренечек один ходил к нам на собрание, все было хорошо, мама у него верующая. А потом вот так получилось, вот там, они на верхнем этаже живут, там внизу открыли компьютерный клуб. Он начал туда похаживать, мама не обратила на это внимания. Потом дальше больше, потом уже приходил утром. А где ты был? Она говорит, там закрывают. Зачем закрывают? А вот для того, чтобы ночью они, когда взвинченные все после этих игр, чтобы урны не переворачивали, не дрались ни с кем, чтобы там в комнату детской милиции не попадали. А их хозяин закроет, а в 6 утра откроют, как раз успеют до школы. И вот такая вещь. И с чем она кончилась? С тем, что этот дитя в мире. Он, а деньги надо было, он начал искать, где же деньги. Конечно, такой ребенок не приспособлен заработать их. Начал воровать. Что мог, взял из дому. Потом поехал к родственникам, там те начали возмущаться, подали в суд. Началась серьезная проблема. В школе возникли проблемы, ее начали лишать родительских прав. Она приходит к нам, служителям. Братья, помогите. Друзья, вот такие вещи, это свидетельствуем, что так и есть. У меня напротив паренек увлекся настолько этими вещами, что он со стола вот эти алюминиевые пластиночки с кухонного поснимал. С люстры все эти жестяночки, все сдавал, металл, только лишь бы еще очередной сеанс, хотя бы еще разочек побыть, значит, в этом клубе. И я не знаю, как это его там оторвались, но честь, слава богу, он, значит, не там. Вот такое бывает обременение в этом плане. И, казалось бы, и хорошо, он дома, все хорошо, но это очень плохо, друзья. Я уже говорил о том, что это не пассивный зритель, это активный участник в этом плане. Ну, а в чем же он заключается? В компьютерных играх всегда есть определенные законы. И, как правило, друзья, они примитивные, запомните. Взаимоотношения детей, даже двух маленьких, вот сейчас бы где-то их видеть, у них значительно сложнее, чем компьютер. Это так кажется. Следующее. Они жестокие. Есть такие игры, которые, к примеру, одна из игр, она, правда, для взрослых, вот, эта игра, где надо 30 тысяч убийств сделать за время, пока кончится игра. Вы представляете, какие вещи? И как это все можно? Это не настолько все просто. Казалось, ну, может быть, там как, вот, тут где-то у меня есть выписки. Я сейчас вам парочку прочитаю. 12-летний мальчик сидит перед экраном компьютера. Загнав угол своего безоружного противника, он представляет в его голове дуло пистолета. «Попался!» – злорадно восклицает мальчик, глумясь над своей жертвой. «Теперь не уйдешь!» И нажал клавишу, стреляет человека в лицо. Кровь брызжет тому на белый рабочий халат, и он, покачнувшись, падает навзничь. «Все, теперь тебе конец», — говорит мальчик со смехом. Друзья, вот вы чувствуете, что воспитывается? Этот мальчик Кользика не пойдет хоронить в саду. Этот не пойдет там еще что-либо делать. Это человек, который уже проникся злом от ада я. Там его подсознание совершенно другое заложено, друзья. Тот радуется о том, что он убил человека, и что у него так это все хорошо получилось. Ведь и, в принципе, игра это цели достигала. Друзья, и вот от этого виртуального, да, вот вымышленного, и до реального там совсем очень мало времени расстояния. Вот так вот приходилось иметь свидетельство как-то от одного убийцы. Ну, он отсидел свой срок, а потом так вот разговорились. Ну, все-таки, ну, мне вот это непонятно. Ну, расскажи. Ну, слушай, знаешь, я и сам не знаю. Вот я так думал, что-то убить это настолько сложно. Но, говорит, когда я вам взял нож, он настолько мягко вошел в тело, я, говорит, сам не ожидал. Раз, и все, и человека уже нет. Вы знаете, друзья, а это человек, который еще этим делом занимался. А если он всю жизнь там убивал, стрелял, уничтожал, там пусть это будет на мониторе. Потом ему без проблем убить человека. Никаких нет, потому что у него все заложено для того, чтобы это поработить. Кстати, вот интересное свидетельство от одного человека. 22 года он в Калужской духовной семинарии учился. Вот он что он говорит. В компьютерный центр хожу в основном с тем, чтобы посмотреть по интернету нужную информацию. Все виртуальные игры, которые я знаю, не развивают личность, разве что логическое мышление, а не чувство человечности. Большинство из них жестоки, взывают к низменным инстинктам. Да, человек не убивает реальность, но виртуальное убийство – тот же грех, ибо приучает подростка к виду смерти, преступляет чувство сострадания. Если мыслях приступил нравственный запрет, ему проще сделать это наяву. И поэтому, друзья дорогие, вот так вот, казалось бы, с нашего позволения, за наши деньги, наши дети вырастают не добрые люди, не дети Божьи, а будущие преступники, убийцы. Это, друзья, только одна сторона, это мной отмечено, это как элемент жестокости. А сколько там распущенности, а сколько там низости, ну, может быть, надо будет, может быть, как-то коснемся этой темы тоже. ведь там тоже это же весьма много. Это, если говорили, ну, сатана с доставкой на дом, да, телевизор. Это еще хуже, друзья. Это когда не просто вот здесь он побыл, сатана, и ушел. Оставил только что-то в твоем подсознании. А он говорит, слушайте, ну, давай попробуй. Ведь он не просто с Евой поговорил. Он же и предложил ей что-то, да? Предложил, и результат был очень страшный. Вот так, друзья, и в этом плане сейчас вот такие серьезные возможности у дьявола. Я вам скажу, если взять всю историю человечества, то у дьявола сейчас самые большие возможности по отношению совращения душ человеческих. Человек, которого и в голову вам, значит, и к мысли не придет. И вы не увидите его ни в пьюбаре, ни в дискотеке, вы нигде его увидите. Он, может быть, там страшные грехи делает себя, находясь в своей спальне или в своем кабинете, потому что у него есть непосредственная связь со всем миром, со всей низостью, со всей грязью, которую только можно представить вообще его на белом свете. Это вот страшная помойка мира, которая сегодня соединила весь мир этой страшной сетью сатанинской и назвали его интернет. Вот такая вот вещь сегодня существует у нас. Я вот обещал вам еще один пример приведу. Это тоже вот такие игры, которые якобы так вот, ну не для детей, а для взрослых. Вот в аннотации, что они пишут здесь. Жертвы, попав под колеса вашего автомобиля, хрипят. И кровь брызжет на лобовое стекло. Более того, они падают на колени, моля о пощаде или кончают жизнь самоубийством. При желании вы можете расчленить их тела. Ну вот такие вещи. И вот эти вещи сегодня, вы думаете, да нет, я никогда в жизни своему ребенку не разрешу такую игру. Друзья, а вы знаете, когда он привыкнет к игре, он у вас просто не будет и спрашивать. Я имею два конкретных случая, где начиналось самого безобидного. Самого безобидного. Одному человеку, значит, подарили компьютер, ну и детки тут же поделились своей новостью в школе с одноклассниками. Естественно, те же посоветовали. Говорит, такого, у вас такая вещь. Это ж можно, у нас и диски есть, пожалуйста. Ну и, короче, что-то за мама и папа поняли, что-то нехорошее. И запретили. Да, там мама пока на кухне, они там свистнули через форточку. Что там диск передать? Проблемы-то какие? Вот, ну и все. А потом папа заинтересовался. Да что же они так долго сидят там у компьютера? Ну что там, начал расспрашивать. Пойти ему рассказали. Кончилось тем, что из проповедника, члена церкви, оказался отступник. Сейчас он вне церкви, его отлучили. Не за компьютер, друзья. Он перестал вначале проповедовать, потом перестал ходить на собрание, ушел из церкви. И теперь вот получается так. Мама, увидев такую страсть, это если я лично с ней опять недавно беседовал, она увидела, что ее семья вообще разваливается, она в ужасе была. Она взяла этот компьютер и об камень разбила его. Ну, и вы что думаете? Дети пошли с дому. Один маленький только с ней ходит, остальные неизвестно где находятся, они по клубам теперь. Вот так вот, друзья, настолько яд этот приучен был. Это реальная жизнь, которая была пережита мною, друзья. Такие вещи бывают. Поэтому хотелось, чтобы мы как-то поосторожнее с этим относились. Испытывайте, что благоугодно Богу. Друзья, я несколько свидетельств, как дети вообще понимают эти вещи. И, наверное, мы прервем на сегодня. А завтра тогда, если Господь позволит, продолжим эту тему дальше. Значит, Денис, 14 лет. В клуб хожу раз в 5 недель. Интересно смотреть клипы, кино, играть в гонки. Кроме того, люблю всякие мудреные игрушки, бродилки, драки на мечах. Нравится то, что игры становятся все более реальнее. Отметьте эту вещь, кстати. Что игры становятся все более реальнее. Некоторые из детей, из верующих, ну и дети отстаивают бродилки игры. Ну, мол, там нет насилия, что там такого. Друзья, ну, кто знаком с этим явлением, знает о том, что там надо выполнять определенные условия. Бродить тоже можно часами там. Это серьезное дело с этим. Ну, вот, друзья, даже в Слове Божьем есть насчет того, что когда человек бродит, мы должны идти за Господом, а не бродить за по миру. Я просто так кратце хочу отметить эту сторону. Вот смотрите, 11 лет ребенку, Алексей зовут его. По выходным сижу часа по 3, на каникулах иногда всю ночь. Летом почти каждый день, часов по 8. Нравятся кровавые компьютерные игры по сети. Ну, здесь еще тоже маленькую для справочку, вставку. А почему по сети им нравится? Ну, когда 2, 3, 4, 5 компьютеров в одном клубе соединенные. Потому что, значит, он уже реально представляет, он даже подсознание представляет, что он уже имеет контакт не с игрой, а с соседним человеком, да? И вот что Сережка один говорит, 14 лет. По сети играть заразе интереснее. Ощущение такое, что ты сам рубишься с боевиками, мочишь соседних чуваков, а на самом деле ты сидишь на стуле. Понимаете, какое состояние? Игры реальнее. А что же в этих играх? Драки, убийства, насилие. Это реально, это ему нравится. Это нравится, что это не просто с каким-то вымышленным героем, там барабашка там или еще кто-то, а вот тот Сережка, который сидит рядом за соседним столом. Друзья, скажите, а теперь много ли у него осталось времени для того, чтобы вообще выйти из реальности, да, и вместе с ним это что-то сделать? Это абсолютно пройти ничего. Помните текст такой Библии? Один шаг между мной и смертью. Это у Давида было, да? Друзья, там, наверное, еще меньше расстояния. И поэтому преступления за преступлением идут, и мы не знаем, что делать. И много есть проблем в этом плане. Ну вот еще такой, Даниил, 13 лет. Иду в клуб, потому что мне во дворе скучно играть, а дома еще скучнее. Дорогие друзья, дорогие мамы и папы, давайте подумаем, почему моему ребенку скучно? Вообще, в семье верующего такого понятия, как скучно, не должно быть. Где-то что-то серьезно упущено. Надо серьезно позаботиться, чтобы не было скучно ни мне, ни детям моим. И таким образом будет хорошо. Надо уметь отдыхать, уметь работать, уметь служить Господу. Тогда будет все хорошо. Мы, как родители, созданы для того, чтобы созидать эту семью. Сегодня было хорошо отмечено. Вот в этом плане о том, что мы, как родители, созданы для того, чтобы привести их к Богу, чтобы они потом пошли самостоятельной жизнью. Друзья, а если им дома скучно, таким образом, подходя к подростковому периоду, мы уже теряем детей. Он найдет себе дружков, она найдет себе подружек и друзей, и уйдет, и мы ничего с ними не сделаем, не сможем с ними контактировать. Это страшное состояние. Игорь, 18 лет. Мне кажется, что когда ребята идут в компьютерный клуб, они таким образом пытаются подражать миру взрослых. Ведь это возможность почувствовать себя сильным героем боевиков. Ну, это одна из вариантов еще. Ну что, друзья, наверное, на сегодня достаточно. Я пока прервусь по этой теме. Будем и просить Господа, и молиться, чтобы Господь дал нам мудрости, правильно ориентироваться в этой жизни, испытывать, что было угодно Богу. Аминь.